Глава 29. Дезире. Эта осень была ужасно тяжелой. Работа в городе, годовалый младенец на руках, сама на сносях, а по выходным — коровник. Я знала, что Бенни нуждался в помощи, да он особо и не скрывал, сколько у него дел по хозяйству. Проблема заключалась лишь в том, что он в упор не видел, сколько дел у меня по дому. Это у него за работу не считалось. Он придерживался убеждений вроде «где хозяйка, там и порядок». А то, что чистоту и порядок надо поддерживать, ему и в голову не приходило. Я сразу об этом подумала, когда он как-то раз самоотверженно предложил устроить нам пятничный ужин, поскольку я в тот день задерживалась на работе. Он должен был забрать Арвида из садика, купить еду и приготовить что-нибудь вкусненькое. Я просто дыхание затаила. Раньше такого никогда не случалось. Я приехала домой, преисполненная ожиданий, и с любопытством потянула носом в коридоре. Дверь в кухню была закрыта, и я вообразила, что он украсил стол скатертью, разложил салфетки и зажег свечи, как это обычно делаю я. Я осторожно приоткрыла дверь. «Здорово!» — поприветствовал меня Бенни. Он сидел на диване, потягивая пивко и листая вторую часть сельской жизни. На столе, застеленном клеенкой, стояли две тарелки и два стакана молока. На подносе лежал полиэтиленовый пакет с размороженными водянистыми очищенными креветками. И все. Лампа бросала голубоватый свет на этот торжественный ужин. «Смотри-ка, креветки для креветки!» — гордо произнес он. Я смолчала. Но чего мне это стоило? Кроме того, я вечно не высыпалась. Живот у меня раздулся, как здоровенный баул, который каждый раз приходилось приподнимать, чтобы перевернуться сбоку на бок. «Раз, два, взяли?» К тому же ребенок отчаянно пинал мочевой пузырь, и я все время бегала в туалет. А иногда у меня так сводило ногу посреди ночи, будто какой-то великан сидел на краю кровати и скручивал ее жгутом. Боль дикая. Единственное, что помогало, это вылезти из кровати и попрыгать на одной ноге, тихонечко чертыхаясь, пока кровообращение не придет в норму. В то время как Бенни раздраженно отворачивался к стене, бормоча, что, мол, опять человеку не дают поспать. Видно, боялся, что я попрошу его помассировать мне ногу, как в первый раз. Впрочем, я бы и не стала его больше просить. Он тогда весь следующий день зевал и смотрел на меня с укором. И вообще прыжки помогали куда лучше. Особенно если учесть, что, стряхнув в себя сон, Бенни больше всего упирал на ляжки. Иногда я ныла, напрашиваясь на жалость, в основном по выходным, чтобы увильнуть от работы в коровнике. Но Бенни лишь сухо отвечал, что его мама, а также тетка и бабушка, всегда говорила, что беременность не болезнь. И тут же заводил какую-нибудь историю про то, как его дальняя родственница, городская штучка, лежала целыми днями в кровати, откинувшись на подушке в своем кружевном пеньюаре, пока ее муж-подкаблучник подавал ей кофе в постель. И как вся их родня над ними потешалась. Это у них вроде семейной шутки было. Со временем я начинаю замечать некоторую закономерность во всех этих шуточках про мужей-подкаблучников. Они учат женщин ничего не требовать от мужчин и служат прекрасным оправданием сильному полу. «Настоящий мужик не станет заискивать перед бабой!» Случалось, что, приходя к Вайлет за Арвидом, я заставала Бенни перекусывающим у нее на кухне. Они с Бенгтом Йорреном сидели за столом, уплетая за обе щеки ее булочки с кардамоном и рожки с повидлом, в то время как сама Вайлет стояла у плиты с кружкой в руках, готовая в любой момент подскочить с кофейником, чтобы подлить им кофе. Последние несколько недель до рождения Нильса я вдруг обнаружила, что и сама стою у плиты, потягивая кофе, пока Бенгт Йоррен с Бенни подкрепляются, правда, сухарями, за нашим кухонным столом. Я стояла, готовая в любой момент подлить Бенгту Йоррену кофе, когда он, не глядя на меня, протягивал мне свою кружку, или вовремя подхватить спотыкающегося Арвида. Но зато как приятно перекусить в компании людей, обсуждающих торфяные удобрения и навозную жижу. «Да и нельзя же вечно ходить и злиться», — говорила я себе. Просто поразительно, как стремительно произошло превращение Бенни из робкого влюбленного, пребывающего вне себя от радости, что я вообще согласилась с ним жить, в самого что ни на есть шведского мужа. И главное, я сама это допустила. Я часто усмехаюсь, когда при мне говорят о привыкших к равноправию шведских мужчинах, которые всегда готовы разделить ответственность. Я считаю, не может человек так быстро искоренить свои привычки только потому, что у него появилась возможность брать отпуск по уходу за ребенком. А уж искать этот новый тип мужчин в деревне и вовсе бессмысленно. Их отцовские чувства, как правило, просыпаются только в сезон охоты на лосей. Тут-то они и берут отпуска. Конечно, я преувеличиваю. Бенни все же был любящим мужем, и я бы ни за что не променяла те редкие часы, которые нам удавалось провести вместе за чашкой чая перед телевизором, уложив Арви доспать, на тихие одинокие вечера в моей холостяцкой квартире. Мэрта только головой покачала, когда однажды застала меня у плиты с кофейником на изготовку, в то время как мужчины сидели за столом. «Слушай, ну я же сама это выбрала», — отрезала я. «Я люблю Бенни. Пусть порадуется. Я хочу показать ему, что я тоже кое-на-что гожусь, чтобы он понял, как ему со мной повезло». «Тут недавно один мужик выступал по телевизору. Так он все убивался, что женщины скоро окончательно станут мужененавистницами. Только беда-то не в этом, а как раз наоборот. В том, что мужененавистницы из нас никудышны. Кому охота изо дня в день нудить и ругаться с тем, кого ты любишь? Считай это проклятием Аниты».